Нежданчик. Крас тот еще пиздливый говнюк, оказывается. После вполне невинного разговора, как высказался по поводу вечерней стрелы ворон, студентик тупо спрятался у папки под жопой и носа не показывает в универ. Откуда я знаю, что именно у папки? Ну, так у его дружбанов нет такой родни. И боятся они куда сильнее меня и страшного до жути ворона, чем своего приятеля, втянувшего их в дерьмо. На следующий день после стрелы Гошик и Фарид, прикрывая битые рожи брендовыми солнечными очками, встречают меня прямо возле универа. А я, надо сказать, вообще не в настроении, потому что вместо классного секса с моим сладким Светиком этой ночью получил только извращенный секс в мозг от недовольного всем Василича. Я вообще не понимаю, зачем начальнику наркоконтроля самому прослушивать записи, делать жесткий разбор моих косяков и старательно вчесывать в течение часа про то, какой я долболоп и насколько доверие ко мне утеряно. Сука, знал бы при знакомстве, что он такой гугнивый старпер, ни за что бы не стал с ним пить. Глядишь, и отбодало бы меня от службы государевой. Взял бы у Люськи бабки в долг на развитие бизнеса, открыл автосервис, как и хотел, впахивал бы на себя. И никто не ебал бы мне мозг. Но тут уже ничего не исправишь. Конечно, я могу уйти, торжественно хлопнув дверью и с огромным удовольствием послав Василича туда, куда он меня обычно шлет. Но, во-первых, просто так отсюда не уходят. Особенно такие дураки, как я. Вперся же. Кучу бумаг о неразглашении, невыезде и прочей хрени подписал. Ну и Василич, та еще памятливая тварь. И во-вторых. Не хочется мне, если честно. Конечно, в такие моменты, как вчера, прямо еле держусь, чтобы глупостей не наделать, но в обычные дни все по-другому. И интересно мне до жути. Можно сказать, кайфую от того, что делаю. Потому что это практически то же, что и раньше. Адреналин, кайф, опасность. Но теперь со знаком плюс. И от этого на душе спокойно, и вокруг все лайтово. Есть свои минусы, но где их нет? Я вот пока Василич разорялся о полном проебе контроля над операцией и по минутам разбирал мои ошибки, прикинул, что бы я сейчас в своей мастерской делал. И такая тоска взяла, прям печаль-печаль. Так что фиг с ним, с Василичем, бессонной ночью недоебом. Вот раскручу этих дерьмозакладчиков на полную катушку. Кайф словлю дополнительный. Удовлетворение от работы называется. А потом возьму отпуск и свалю с моей рыжей помехой в глубокие ебеня, где только море, солнце и мы. За границу мне нельзя, но и в пределах страны можно такое найти. Светка моя будет шикарно смотреться голенькая в волнах. Вчера она мне писала и звонила, но увидел я это дело только утром. Не стал уже звонить, написал только, что после универа встретимся у нее дома. Ну и еще, чтоб трусы не надевала. Говнюк я или где? Иногда это так прикольно. Поспал я 2 часа всего, выжрал с утра энергетик и по дороге пару раз чуть не положил свою красную малышку на бок. Короче, Фарид и Гошек попали не вовремя. Я фиксирую их на стоянке, глушу Дукати и молча иду мимо к универу. «Эй, Макс! Макс!» Они топают за мной, удивленные, что я не здороваюсь и не собираюсь с ними базарить. «А мне они по барабану, мне Крас нужен». А раз его нет, то они есть. Значит, ситуация понятна. Называется «Мы обосрались и тянем время». Да и после вчерашнего мне с ними западло разговаривать. И надо это дать прочувствовать по полной. Чтоб ценили и уважали, сучата. «Макс, стой! Крас просил передать!» Я торможу, разворачиваюсь, смотрю поверх очков жутким похмельным взглядом так, что парни немного в сторону сносятся. Ну да, ребят, я уже не буду прикидываться тем славным Максиком, душой компании и улыбакой. Ни хрена. Василич ждал еще 3 дня, чтобы найти лабораторию и того, кто прикрывает. Потому что вчера была явная и очень тупая самодеятельность, и вывод только один. Дебилы приперлись по своей инициативе, не предупредив старших. А вот теперь вполне возможно, могут напугаться и подключить. И если до сих пор этого нет, то надо додавливать, чтоб стало страшно. Еще страшнее. Василичу дико интересна эта тема. Он своей старой прошаренной жопой чует, что все не так просто тут. Потому что веселые студентики не могут без серьезного прикрытия. И, скорее всего, это прикрытие носит не криминальный характер, раз такой внезапный наезд от бандитов выбил из колеи. Чистенькие мальчики обосрались. Неправильно и плохо подумали. И совершили ошибку, приперевшись на стрелку с вороном одни. Неужели реально думали, что с ними разговаривать будут? Хотя почему бы и нет? До этого же разговаривали. Вот только не учли они, что разговаривали-то с ними равные. И по возрасту, и по опыту. Не знают они, что такое беспредельщики, способные за одно только слово неверное сделать такую жуть, про которую даже шепотом не говорят. Не сталкивались они в своем счастливом и безбедном существовании с подобным дерьмом. Дети сытых времен. К такому их жизнь явно не готовила. Теперь им надо срок на осознание и принятие правильного решения. То есть подключение тех, кто хоть что-то в их шарашке решает. Потому я смотрю злобно, хмурюсь. Додавливаю, как велел Васильич. И больная башка этому прям очень помогает. Где сам? Голос у меня получается под стать морде. Хриплый и злобный. Он болеет. Слабак такой. Ну, он просил передать. Сам пусть набирает и передает. А вы, мальчики-педерасты, пошли нахуй. Мне с вами стоять западло. Блатная Фени действует безошибочно. Студентов относят в сторону, а я все с той же мрачной рожей топаю дальше. И тут же в вестибюле ловлю нежданчик. Удар под дых прямо-таки. Рыжую мою помеху в лапах какого-то мальчика. Они обнимаются, улыбаются. Мальчик треплет ее по щеке тонкими цыплячьими лапками. Дальше я уже мало что вижу, потому что у меня, как у быка из старого мульта «Ну, погоди», белки глаз заливает красным.